Глава 25. Первый мой рабочий день в особняке Блэквудов начался непривычно рано. Стоило солнцу показаться над горизонтом, как в дверь моей комнаты деликатно постучала горничная Мэри, сообщив, что месье Арчи ожидает меня к завтраку через полчаса. Быстро приведя себя в порядок и облачившись в скромное темно-синее платье, я спустилась в малую столовую, где уже царила утренняя суета. Эмон, величественный в своем неизменном черном сюртуке, руководил сервировкой стола с точностью военачальника, а мадам Потс то и дело появлялась из кухни с новыми блюдами, от которых исходил умопомрачительный аромат свежей выпечки и жареного бекона. «А, вот и вы!» — поприветствовал меня месье Арчи, поднимаясь из-за стола. «Надеюсь, вы хорошо спали? Эти старые кровати иногда скрипят так, что можно подумать, будто в них поселились все призраки наших достопочтенных предков». «Спала прекрасно, благодарю», — улыбнулась в ответ, занимая предложенное место. Джеймс тут же материализовался рядом, разливая по чашкам ароматный кофе. «Признаться, я даже не слышала, как часы в гостиной пробили полночь. О, значит, вы уже успели подружиться с этим старым ворчуном», — усмехнулся месье Арчи. «Они достались мне от деда, и, поверьте, характер у них совершенно несносный. Бьют не только каждый час, но и вздумают позвонить среди ночи, причем их звук становится порядком громче». «Да, невозможно устоять перед его обаянием», — ответила, подхватив шутливый тон старика, рассеянно поглаживая гладкие бока фарфоровой чашки. «Он напоминает нам, что время быстротечно, и тратить его на сон — непозволительная роскошь». «Вы правы», — задумчиво кивнул месье Арчи, и морщинки в уголках его глаз сложились лучиками, придавая лицу выражение, которое появляется у людей, погруженных в приятные воспоминания. «Ну что ж, мадам Эмилия, приступим к вашим обязанностям. Эмон, будь добр, утреннюю газету». С заговорщическим видом произнес хозяин дома, сразу как только мы закончили завтракать. Следующий час я читала вслух новости из Элшеморского вестника. Месье Арчи оказался внимательным слушателем, но то и дело прерывал меня, чтобы прокомментировать какую-нибудь заметку или поделиться историей, связанной с упомянутыми персонами. «О, леди Уилкинс опять затеяла благотворительный бал?» — хмыкнул старик, когда я дошла до светской хроники. «Можно подумать, что все эти приемы она устраивает исключительно ради общественного блага, а не для того, чтобы похвастаться новым веером из страусиных перьев». «Хм, месье Анор замешан в скандале? Странно, он очень осторожный человек. Наверняка это все происки графа Шермана». После прочтения газеты месье Арчи предложил мне прогуляться по саду. День выдался на удивление теплым для поздней осени, и золотистое солнце щедро заливало светом аккуратно подстриженные лужайки. Старый садовник Том как раз заканчивал укрывать розовые кусты на зиму, и его натруженные руки ловко управлялись соломой и мешковиной. «Знаете», — задумчиво произнес месье Арчи, когда мы неспешно шли по усыпанной гравием дорожке, «иногда мне кажется, что сад — это единственное место, где время течет правильно. Не торопится, не замедляется, просто идет своим чередом, как и положено природе». «Позволю себе не согласиться», — мягко возразила, останавливаясь перед кустом хризантем, чьи пышные шапки цветов уже начинали увядать. «В саду время бежит так же стремительно, если не быстрее. Взгляните, весенние первоцветы радуют глаз лишь несколько дней. Летние розы опадают за одну ночь, а осенние астры спешат отцвести до первых заморозков. Каждому растению отмерен свой срок, иным — месяцы, другим — лишь считанные часы. Возможно, именно поэтому их красота так ценна», — рассеянно отозвался месье Арчи, опираясь на трость. «И все же они возвращаются каждый год, напоминая нам о вечном круговороте жизни. В этом и есть особая прелесть сада. Здесь смерть всегда соседствует с новым рождением, а увядание — с рассветом». После прогулки месье Арчи удалился в кабинет, а я, воспользовавшись свободным временем, решила проверить расходные книги, о которых он упоминал накануне. Устроившись в своей комнате у окна, я погрузилась в столбцы цифр и записи расходов. К моему удивлению, управляющий оказался честным человеком, все расчеты сходились до последнего фарла, а каждая трата была тщательно задокументирована. Единственное, что вызвало у меня вопросы, это несколько крупных переводов в банк. За обедом я поделилась своими наблюдениями с месье Арчи, и он ничуть не удивился, сообщив, что знает о переводах, и похвалил меня за проявленную инициативу, со смехом добавив: «Так вот, почему старина Джеффри в последнее время засиживается допоздна. Видимо, почуял, что его работу будут проверять более внимательно». После обеда мы отправились в банк. Поездка в элегантном экипаже по центральным улицам Элшемора напомнила мне о том, как сильно изменилась моя жизнь за последние дни. Банковский клер, узнав фамилию Блэквуд, проявил удивительное рвение, и вскоре все необходимые документы были оформлены, что не могло меня не радовать. Спустя несколько минут мы уже покинули здание банка и разместились в карете, тронулись в обратный путь. Колеса красивого экипажа мягко постукивали по брусчатке, пока мы проезжали мимо фешенебельных магазинов на Королевской улице. За их начищенными витринами манекены красовались в последних лартинских нарядах, а ювелирные лавки сверкали драгоценностями всех цветов радуги. Уличные торговцы предлагали горячие каштаны и свежие цветы, их звучные голоса вплетались в городской шум вместе с цоканьем копыт и звоном колокольчиков на проезжающих каретах. На углу возле кондитерской мадам Руссо толпились дамы в изысканных нарядах. Их шляпки, украшенные перьями и лентами, покачивались, когда они склонялись к витрине, разглядывая пирожные с засахаренными фиалками. Чуть дальше, у букинистической лавки, седовласый мужчина в потертом сюртуке увлеченно листал толстый фолиант, а из открытой двери типографии доносился характерный запах свежей краски и шум печатных станков. На площади Святого Михаила уличный художник быстрыми штрихами набрасывал портрет юной девушки, пока ее кавалер нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Вокруг фонтана, украшенного бронзовыми дельфинами, играли дети. Их звонкий смех разносился над площадью, смешиваясь с криками голубей и мелодичным боем часов на башне старой ратуши. «Кстати, о предстоящих выездах», — произнес месье Арчи, отвлекая меня от созерцания городских пейзажей за окном кареты. «Вам понадобится новый гардероб. Не поймите меня превратно, но компаньонка графа Блэквуда должна выглядеть подобающим образом. Я уже договорился, чтобы завтра вас посетила модистка». «Но месье Арчи...» — начала было возражать, но мужчина решительно меня перебил. «Даже не пытайтесь спорить. Считайте это частью ваших рабочих обязанностей. К тому же...» — добавил он с лукавой усмешкой. «Мадам Дюбуа — настоящий художник своего дела. Ее платье носит половина элшеморской знати, а вторая половина мечтает об этом. Недавно она вернулась из Лартина с новыми эскизами, и, признаюсь, мне доставит особое удовольствие наблюдать, как чопорная леди Уилкинс подавится собственным послеобеденным чаем, когда увидит вас в одном из ее творений на следующем благотворительном вечере». «Хорошо», — нехотя согласилась, понимая месье Арчи, про себя же решив непременно оплатить наряды, как только появится такая возможность. Вернувшись в особняк, мы снова отправились в сад. На этот раз месье Арчи признался, что прогулки — это не просто прихоть. «Лекарь настаивает на ежедневных моционах, говорит, что в моем возрасте движение — это жизнь, но, признаться, — добавил он с озорным блеском в глазах, — гулять в приятной компании гораздо веселее, чем в одиночестве считать шаги». Вечер завершился в библиотеке, где я читала вслух новеллы Мартина Дерзана. Мягкий свет камина создавал уютную атмосферу, а голоса героев, казалось, оживали в полумраке комнаты, заставленной книжными шкафами до потолка. К Когда часы пробили 10, месье Арчи, отложив свой неизменный монокль, с теплой улыбкой пожелал мне спокойной ночи и, опираясь на трость, неторопливо покинул библиотеку. Спустя пару минут, бережно вернув книгу на полку красного дерева, я последовала его примеру. Поднимаясь по широкой лестнице в свою комнату, я поймала себя на мысли, что этот день, несмотря на его насыщенность, пролетел удивительно легко. В моей новой жизни появился свой ритм, своя мелодия, и, что самое удивительное, она звучала на удивление гармонично. Уже лежа в постели, я достала серебряные часики, подаренные месье Харви. Их тихое тиканье странным образом успокаивало, напоминая о тех, кто стал мне дорог в этом новом мире. А за окном шелестели листья в саду, и звезды мерцали в темном осеннем небе, словно обещая, что завтрашний день принесет новые открытия и впечатления.